трясущейся рукой. Он закрыл свой мобильный. Как они смогли подобраться так близко? Он тщательно замаскировал все следы, но они все-таки узнали про Дину. Теперь им известно имя, а ведь он сделал все возможное, чтобы защитить себя, скрыть от других эту часть своей жизни. Временное помешательство. Вот и все, чем была для него Дина. Когда угар прошел, он до конца пытался действовать по чести. Когда же это не помогло, пришлось совершить то, что было необходимо. Так же придется поступить и теперь. Ради блага целого. Ради возможности сберечь самое главное. Эти двое никогда не были частью кулака ангела. Чужаки, пытающиеся изменить то, что должно оставаться неизменным. Их нужно устранить, как в свое время пришлось устранить Дину. Пришла пора восстановить баланс.